Глава 5. «А это никак не терпит», — посерьезнел отец, выслушав мою историю. По меркам города он зарабатывал неплохо. Однако не настолько, чтобы вот так просто купить топовый смарт, поддерживающий хранение мистических сущностей и имеющий слот для инфокристалла из драгоценного камня. «Никак», — помотал головой я и соврал. «Поэтому меня и отпустили пораньше с уроков. Придется брать кредит», — вцепившись узловатыми пальцами в дорогую оплетку руля, произнес он. «Кредит?» — делано удивился я. «Но не сообщать же ему, что полуправда о новом смартфоне нужна мне, чтобы избежать с уроков». «Нет, ничего не нужно. Академия имеет контракт с магазинами артефакторики. Мне нужно просто посетить их и получить актуальную модель». «Типа бесплатно?» — напрягся отец. Уж он-то за десяток лет работы в частной охранной компании прекрасно знал, что предлагаемое за бесплатно в конечном итоге всегда выходит слишком дорого. «Пап, откуда бесплатно?» — удивился я искренности собственной лжи. «Официально смарт принадлежит Академии, а я лишь пользователь, но зарядка маной и покупка магим за свой счет». «Тогда нормально». Расслабился он и вытащил из внутреннего кармана зажим для денег. 5000 на расходы хватит?» Увы, отец так и не принял реального мира, а потому не знал, что даже самая простенькая магима для смарта стоит от 20 эксперов. А это, на секундочку, почти 12 тысяч. Стараясь приблизиться к игрокам и прикоснуться к магии, люди не жалели на это денег, и, разумеется, нашлись и те, кто превратил это в прибыльный бизнес. Уже спустя год после сопряжения появились первые прототипы М-смартов. Общее творение гениев инженерной мысли и светлых умов артефакторики. Создали симбиоз классического смартфона с волшебной палочкой, какой ее представляли фантасты. Теперь, имея достаточно средств на хорошую модель, драгоценный камень, выступающий в роли излучателя, и заправку гаджета манной и эксперами, любой человек мог почувствовать себя магом. Да, слабеньким и узкоспециализированным, но магом. Расстраивать его не хотелось, поэтому я с благодарностью принял деньги. Тем более, что для осуществления моего плана обогащения они пригодятся. «Да, спасибо», — поблагодарил я его. «Извини, отвезти не могу», — кивнул он на главный корпус академии. Шарапов отзвонился несколько минут назад, сказал, что скоро освободится. «Извини, сына, работа». От услышанного мое настроение рухнуло вниз. «Нет, я, конечно, знал, что отец охраняет кого-то из учеников академии, но, сука, судьба решила и тут подставить подножку». «Да, все нормально», — похлопал я его по плечу. «На автобусе доеду. Только ты это... ворота открой». Попрощавшись с отцом, я двинулся к медленно раскрывающимся воротам и, наконец, покинул территорию школы. Мой смарт был настолько древним, что не поддерживал даже интеграцию магических кристаллов, но с функцией карт он справлялся. Поэтому, найдя в поисковике ближайший спецмагазин для художников, я вставил в ухо наушник и под любимую музыку двинулся в центр. Мастер Дали находился в самом центре, поэтому пришлось воспользоваться автобусом. Конечно, можно было бы найти просто ближайший магазин с концтоварами, но в моем деле нельзя отделаться простой шариковой ручкой. Когда голосовой помощник радостно сообщил мне, что я на месте, у меня сперло дыхание. Мастер Дали оказался не просто маленьким магазинчиком в торговом центре, а представлял собой целое арт-пространство. Двухэтажный магазин для любителей творчества предлагал не только широкий выбор товаров для скульпторов, художников, фотографов и писателей, но имел и собственное кафе с библиотекой. Поэтому первой мыслью, которая посетила меня после того, как я вошел в стеклянную дверь, была «Я хочу здесь жить». Пришлось взять под контроль волнение, чтобы не заикаться, когда я подошел к прилавку, за которым стояла девушка с розовыми волосами. «Чем могу помочь?» Улыбнулась она так, точно встретила старого друга. «Мне необходимо сусальное золото», — начал я и, немного задумавшись, добавил. «И если есть, то платина и серебро». Конечно, я знал, что это стоит недешево, но на моей карте были некоторые сбережения, да и отец подкинул деньжат. А если не хватит, так всегда можно отказаться от некоторых позиций. Разволосая девушка, на бейджике которой красовалось имя Мила, не удивилась такому заказу. И через минуту на прилавке стояла целая стопка тончайших листов благородного металла и полтора десятка баночек. «Вот все, что есть». Я с интересом начал изучать предложенные варианты, в то время как Мила внимательно следила за мной. «Ну да, логично. Настоящее сусальное золото стоит недешево. Если я захочу сбежать, то девушка должна сообщить об этом охранникам, чтобы те не выпустили меня». Впрочем, я не собирался воровать и полностью растворился в чтении этикеток. Чего здесь только не было. Дешевая имитация сусального золота из Турции, настоящая золотая фольга из Амурской области, золотой художественный воск и даже золотая суспензия для работы по керамике. «Вот, вот и вот», — указал я интересующие меня позиции. «Не знаю зачем, но я выбрал самые дорогие наименования с самым высоким содержанием драгметаллов. Да, такое удовольствие стоило недешево, поэтому пришлось взять всего по паре листов, но и это обошлось мне почти в 6000. «Вам понадобится еще и клей», — подсказала Разволосая, и, сделав мину, ну, разумеется, я приобрел еще и одноразовые перчатки. «Сколько стоит билет в творческую зону?» — поинтересовался я, решив, что лучше поработать здесь. «В арт-пространство? Первый час 500, дальше по сотне за час. Напитки входят в стоимость билета. А вы что, приобретаете это для собственной работы?» Смутившись от собственной бестактности, девушка тут же поправилась. «Ну, такие дорогостоящие расходники обычно приобретают профессионалы. Вот я и подумала». Признаться, услышанное звучало хоть и логично, но несколько оскорбительно. Ну да, появляется какой-то шкет младше ее лет на 5 и приобретает не ластик и шариковые ручки, а материалы для профи. Естественно, девушка решила, что я лишь мальчик на посылках и не могу быть тем самым профи. Вот только такое отношение больно ранило мое эго, поэтому вместо 7000 я протянул 10 и попросил проводить меня в творческую зону, особо отметив, что для работы мне нужна тишина. Это было немыслимым расточительством, но понты, как известно, стоят дорого. Тем более, что если все получится, я планирую стать в этом магазине постоянным клиентом, а значит, можно списать данные расходы на вложение в репутацию. Разволосая правильно поняла мой щедрый посыл, поэтому в творческой зоне мне достался огражденный книжными шкафами столик с шикарным видом на центр города. Едва я разложил свои инструменты на столе, как Разволосая вновь появилась в моем маленьком уютном закутке. Девушка держала в руках кружку кофе и тарелку с эклерами, как я понял, комплимент, входящий в стоимость первого часа. Едва девушка увидела мой нехитрый скарб художника, ее глаза расширились, давая понять, что она, что называется, шарит. Пафосный Moleskine, набор лайнеров за 10, крутые индийские чернила и делдеровские проперья — все это стоило гораздо больше моих сегодняшних покупок. Почти все деньги с моей прошлой авантюры ушли на эти статусные, но абсолютно бесполезные покупки. Крутые индийские чернила давно закончились, поэтому в баночку я доливал обычные. Лайнеры уже почти сдохли от постоянных дозаправок. А статусный альбом для рисования, учитывая мою способность воплощать нарисованное в реальность, так и вовсе можно считать вечным. Но не рассказывать же об этом розово-волосой. В общем, девушка прониклась мыслью о том, что 15-летний шкет может быть крутым про, и, не смея больше мешать, оставила меня. И я второй раз за день активировал око. В этот раз мне требовалось гораздо больше денег, а значит, и поработать придется как следует. Карандаш, будто зачарованный, сам носился над листом бумаги, вырисовывая черты давно придуманного персонажа. Высокий эльф воплощался на бумаге, и с каждой минутой его одежда и украшения наливались деталями. Золотая корона рода, тонкая, но неразрушимая хламида, магический посох с вставленным в навершие изумрудом размером с крепкий мужской кулак и утонченные, но теплые черты лица. Высший маг эльфов, хранитель ключей из замков грозовой башни, Лемертиан-чаротворец, персонаж из придуманного в детстве комикса, готовился вновь воплотиться в нашем мире. Из-за тонкой работы я раз за разом использовал свои магические способности, чтобы исправить огрехи и убрать неправильно нанесенную тушь. В другой раз этого бы не потребовалось, но сейчас состоялся еще один эксперимент. В этот раз нарисованный мною персонаж должен был находиться в нашем мире не считанные минуты, а как минимум час, поэтому я так старался. Когда эскиз наконец был обведен, и система предложила мне воплотить знаменитого в моей вселенной эльфа, я отказался и продолжил работать. G-образное перо сменилось стрелой, и рука заработала точно швейная машинка. При помощи точек я придавал объем и текстуру эльфу, делая его практически живым. Кофе и эклеры давно закончились, и стоило сходить в кафетерий за добавкой, но я и не думал вставать с места. В таком искусстве, как рисование, нет предела совершенству. Любую, даже самую искусную работу всегда можно улучшить, чем я, собственно, и занимался. И все-таки меня отвлекли. «Здорово получается», — произнесла розоволосая продавщица, появившись перед моим столом. «Что, закончилось мое время?» — удивился я, бросив взгляд на смарт. «Что? А, нет, конечно. Вы просто давно не появлялись в буфете, поэтому я подумала... Вот». И она протянула мне еще одну кружку с кофе. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Ой!» — вдруг вскинулась девушка, указывая на рисунок. «Он двинулся». «Гадство!» Рисунок уже напитался эманациями моего аспекта и даже без активации начинает чудить. Нужно заканчивать и желательно без свидетелей. «Ерунду не несите». Кажется, даже с чрезмерной строгостью произнес я и припечатал в финале. «У вас что-то еще?» Несмотря на то, что девушка была старше меня минимум лет на 5, сейчас мне было необходимо разговаривать с ней, смотря сверху вниз. Пусть лучше считает меня м***, нежели доложит куда следует про еще одного незарегистрированного игрока. Девушка все поняла правильно. Опустила глаза и, не говоря ни слова, покинула уютный закуток. Наверное, это грубо прозвучит, но мне было плевать. Самый сложный этап — превращение нарисованного золота в реальное. Особое внимание пришлось уделить украшениям великого эльфа. Дополнительно нужны драгоценности, которые раньше не принадлежали моему вымышленному персонажу. После его воплощения они должны стать тем товаром, который мой нарисованный помощник заложит в ломбард. Как следует просушив тушь, я натянул перчатки и снял пергаментную защиту сусального золота. Вот тут появилась первая проблема. Я не озаботился пинцетом и скальпелем для вырезания кусочков драгоценного металла. На помощь пришел джентльмен. Острый, как бритва, нож отделил первый кусочек золотой фольги и, приподняв его на лезвие, я перенес на рисунок. Металл прилип на клей, и пока последний не высох, самым острием я отделил лишнее. Дальше дело пошло увереннее, хоть и все равно занимало слишком много времени. В прошлый раз все было проще. Гелевая ручка золотого цвета позволила воплотить золотые монеты почти на 2 суток. Теперь же я экспериментировал, желая увидеть, насколько повысится качество воплощенных вещей, если использовать настоящее золото. Понимание того, что лучше у меня уже не получится, пришло, когда Лемертиан-чаротворец повернулся и, приняв горделивую позу, подмигнул мне. Я улыбнулся, отбросив, как бы странно это ни звучало, запачканный в золоте нож, и произнес, обращаясь к старому другу. «Ну, здравствуй, Лемертиан, старый ты пройдоха».